и во время скитаний с красноармейцем Чайковским. Испытания, которые настолько потрясли будто бы ее психику, что кое-что из своей прежней жизни она помнит, а кое-что совершенно выпало из ее памяти. Сколь не фантастична эта версия, ей нельзя отказать в праве на существование. Тем более, что в последующей чекистской практике такие операции не были редкостью. Герман Смирнов.